Глава 4. Зверь из ущелья. Рамона. Он говорил серьезным тоном совершенно возмутительные вещи. Такие, как Рен, не верят ни во что и ни в кого, кроме себя. Не доверяют никому и все время ждут удара в спину. «Я всегда думал, что врата расположены в определенных местах, как в той пещере, куда мы сегодня прибыли». Он взъерошил волосы и сел прямо на землю, в волнующей близости от моих ног, уставился вопросительно. А я замерла, прислушиваясь к ощущениям тела, к бегущей по венам крови, к участившемуся дыханию. «Да, это правда». Голос сел, и я откашлялась. «У нас есть карты, на которых отмечены все врата западных гор и их маршруты. Но я заколебалась. Сказать или нет. Умею их создавать и перемещаться туда, куда пожелаю. Это можем делать только я и матушка Этера. Были еще и другие, старейшины, жрицы. Но они умерли давно. Врата отнимают много сил, особенно когда проводишь кого-то. Поэтому я создаю их нечасто. Пользуюсь теми, что уже есть. Они, в отличие от моих, стабильны и не меняют маршруты даже при большом желании. Надеюсь, я не совершила ошибку. Вдруг я и правда слишком доверчива. Твой дар силен. Все так говорят. Обычно врата приводили меня туда, куда нужно, но иногда выбрасывали в совершенно неожиданных местах. Редко, очень редко. И сегодня что-то пошло не так, как будто ты изменил точку назначения. Рен усмехнулся. «Этого не может быть». «Много ты понимаешь», — буркнула я. «Он мне не верит. И как убедить этого упрямого листрица? Сам вмешался, что-то сотворил с моей магией, вот и нас вышвырнуло непонятно где, хотя целилась я, между прочим, в свою комнату, в свою скромную девичью спальню, где не место всяким чужакам». «А что, если бы нас закинуло туда? У меня ведь постель не убрана, в сундуках кавардак. Ох, Матерь Гор, я опять краснею?» «И хорошо, что лунного света недостаточно, чтобы Рен увидел горящие щеки. Мне ужасно хотелось расспросить его обо всем. Как живут там внизу, чем дышат, во что верят. Верят простые люди, а не такие, как он». Вопросы велись в голове нескончаемой вереницей. Хотелось впитывать новые впечатления жадно, как губка. Правильнее было бы закрыть рот на замок или вообще прочь бежать. Но даже шевельнуться нельзя. Никак не получается. От пристального, выжидающего взгляда цепенеют ноги. Сердце стучит в районе горла, и хочется продлить этот момент откровения. Мир... Долгое время бывший под запретом, мир, притягательный и манящий, ожил для меня в обличии этого человека. Ох, если бы кто-то узнал мои мысли, закидал бы камнями. Даже милосердная Матерь Гор отвернулась бы от меня. Жрицам непростительна мирская слабость. Слабость губительна, как пропасть глубока. Рамона... Тихий шепот, как шелест ветра. Или то горы говорят со мной его голосом. И вдруг со мной начало твориться что-то странное. То, от чего искателей, особенно жриц, предостерегали мудрые старики. Я смотрела перед собой, как сквозь плохо отполированную линзу. Очертания плыли и сливались, пространство ускользало. Наверное, я совсем потеряла счет времени. Это было похоже на транс, в который я впадала в святилище. Внезапно камень в плетеном очелье ожил и потеплел, а голову повело, как от хмельного напитка. Стало вдруг так хорошо, так упоительно, словно ветви подземного древа оплели меня теплыми лентами и уложили в колыбель. Пульс камней... вторил биению сердца, сплетаясь с ним воедино. Веки налились тяжестью, не поднять. Руки упали вдоль тела, и я совершенно перестала понимать, кто я И где я? Древо потянуло мою магию, мой дар. Не так, как в святилище Матери Гор, где я добровольно делилась своими силами. Обязательный ритуал, который поддерживал защиту Антрима. Безобидный, просто немного утомительный. Но сейчас мой источник был вспорот без спроса. Кровавый камень, вплетенный в очелье, жег лоб раскаленным клеймом. Голова гудела, в ушах шумела кровь. И вдруг внезапная легкость, словно летишь вниз, раскинув руки. Недовольно ворча, горы отпустили свою дочь. Жадные каменные исполины оставили меня в покое до поры до времени. «Рамона!» Легкая пощечина вернула меня в реальность, и я увидела нависающего надо мной Рена. «Что с тобой? Тебе дурно?» Он был встревожен, хмурился и дышал тяжело, сжимая в кулаке мой амулет. Видимо, сорвал его, когда понял, что причина в нем. «Это все каменное древо», — шепнула я, отворачиваясь. Ренейр коснулся щеки и заставил посмотреть ему в лицо. «Ты впала в беспамятство. Едва на землю не свалилась, я еле успел поймать. Не знаю, о каком древе ты говоришь, но оно явно опасно». Теплые, загрубевшие от оружия пальцы не давали вырваться, а я старалась не представлять, как эти самые руки подхватывали меня и опускали на траву. «Все в порядке. Так бывает, когда...» Выдавила с трудом, будто и голос, и тело разом перестали меня слушаться. «Когда?» Рен приподнял брови, намекая, что неплохо бы продолжить рассказ. Но слова стояли в горле комом, а сердце отчаянно колотилось в ребра. Не могла я признаться, что горы, камни и то, что скрыто в их недрах, чутко улавливают всплески самых сильных эмоций и не могут отказать себе в удовольствии подкормиться от нас. Поэтому искатели с ранних лет учатся контролировать себя и сдерживать губительные порывы. А сегодня меня чуть не смыло волной и не утянуло на самое дно. Страшно? Немного. Но я бы не позволила каменным исполинам выпить меня без остатка. Я бы сумела вырваться. Просто все случилось слишком неожиданно. Я не знала, что встреча с лестрийцем заставит меня испытать такие эмоции. А ведь на эмоциях и чувствах и завязана вся магия. «Прости, этого я сказать не могу». Он очертил взглядом контуры моего лица и, наконец, отстранился. В задумчивости подпер колено кулаком, вокруг которого было обернуто мое очелье. Совершенно случайно коснулся его твердыми губами. Я перекатилась на бок, не торопясь подниматься, и не в силах отвести глаз от этой картины. Голова все еще немного плыла. В свете луны и звезд профиль чужака казался резким, но таким правильным. «Тогда ответь. Ты жрица Матери Гор?» Он вытянул руку, собирая кровавым камнем звездный свет, всматриваясь в его алые глубины и принимая мое молчание за согласие. «Неразумное дитя», — произнес с сочувствием и протянул мне очелье. «Никогда не доверяй незнакомцам». Слова его царапнули осколком стекла, и я вцепилась в конец плетеного шнура. Села, притянув ноги к груди и уложив на колени подбородок, как будто хотела спрятаться. Я вовсе не неразумная, и тем более не дитя. Я бы поспорил, но мне лень. Он разжал хватку, и мой амулет змеей скользнул вниз. Я сплела его сама много лет назад, как только узнала, что стану жрицей. Такова традиция. Что случилось, лестриец? Новость о том, что я каменная жрица, тебя не порадовала? Горечь осела на губах каплями полыни. Захотелось стереть ее рукавом, но я не шевельнулась. Глядела, как меняется его лицо. То тонет во мраке, то белеет в сиянии луны. Воздух был таким густым, насыщенным влажным ароматом ночных цветов и терпких летних трав, что можно было собрать его в горсть. Мы сидели так близко друг к другу, что я могла коснуться его носком ботинка или положить ладонь на плечо. После неожиданного обморока меня все еще потряхивало. «Никогда не доверяй незнакомцам», — повторил Рен задумчиво, и усмешка вспорола сурово сжатый рот. «У нашего народа есть легенда. Одна старая и странная легенда, которую странствующие барды разносят из города в город. Она гласит, что однажды жрица матери гор родит дитя от человека с равнины. Этот ребенок вернет нам утраченную магию, но...» Он красноречиво поглядел мне в глаза. «Но что?» — выдавила я, заикаясь. «Что-то чужое, пугающее, дикое рождалось во мне. Яд, что хуже дурмана и опасней цикуты. От него не будет спасения. Рухнет весь заведенный порядок. Магия — это сила, это огромная власть. Знаешь, почему искатели так ревностно оберегают своих женщин от чужаков, особенно жриц?» Сейчас он смотрел с сочувствием, или мне показалось? Свет луны слишком неверен. «Потому что соблазн похитить одну из них и зачать с ней ребенка может оказаться слишком велик. Листрийцы суеверны, а еще жадны до власти, богатства и любви». Взгляд человека напротив был темен, как самая глухая ночь. И вдруг пришло осознание, ударило ножом по нервам. Он увидел это, прочел все эмоции во взгляде. «Не бойся, я тебя не трону». Голос его прозвучал глухо и устало. «Но остерегайся моих собратьев, каменная жрица. Они могут быть жестоки». Я смотрела на него и пыталась понять, говорит Ренейр всерьез или шутит. Нет, не похоже на шутку. В глазах внимательных и серьезных ни капли веселья. «Почему я ничего не слышала об этой легенде?» — спросила, совладав с волнением и крепче сжимая пальцы. «Возможно, потому что это просто чушь, недостойная внимания». Он пожал плечами. «Так называемые прорицатели любят пудрить народу мозги, а дураки и верят». «Может, и не чушь». Мысли завертелись со скоростью шлифовального круга. «Сумбур. Просто полный сумбур. А ты, выходит, не такой, как другие листрийцы. Тебе не нужна власть и все остальное?» Я насмотрелся на то, как власть превращает человека в... Должно быть, он хотел сказать что-то грубое, но вовремя опомнился. «Не имеет значения». «И тебя не влекла возможность?» «Нет». «Ренейр. Всю жизнь я имел счастье наблюдать, как лорд Брейгар распоряжается властью. Даже если в далекой юности он был другим, то сейчас от этого человека не осталось ничего». Рамона сидела напротив, затаив дыхание и распахнув глаза. Чужачка с красивым именем, юная, любопытная и совершенно неискушенная. «Признаю, в какой-то момент у меня промелькнула мысль о заговоре искателей, но почти сразу разбилась об искренность этой девушки. Она еще не научилась лгать. Как я это понял? Не знаю». Прочитал в глазах, наверное. Я назвал Антримку глупым ребенком. Сколько ей лет? 18-20? Обычно к этому возрасту мои соплеменницы, как и женщины-искателей, уже имеют мужа и парочку детишек, какой-никакой опыт и лицо с печатью забот и жизненных тягот. А от этой веяло легкостью, будто она стояла выше мирских проблем. каменная жрица. Я знал о ее народе немногим больше других листрийцев. Случалось раньше встречать служительниц матери гор, но все они отличались суровостью и сдержанностью, иногда отрешенностью. Это уважаемая каста среди искателей, вторая после старейшин. И этот ее обморок — результат использования дара? В первый момент я даже не понял, что с ней. Показалось, что она начала засыпать, но когда хрупкое девичье тело стало крениться в бок, я еле успел ее подхватить. Проклятый камень у нее на лбу источал жар, и, особо не думая, я поспешил сорвать украшение. Странно, но это помогло. Она что-то говорила о каменном древе, а у меня в голове всплыла глупая легенда, в которую истово верил мой отец. Не знаю, кто дернул меня за язык, но я рассказал ее, этой жрице. А сейчас Рамона старательно отводила взгляд. Смутилась, наверное. Я слишком внимательно ее разглядывал. Стянула пальцами воротник рубашки и отодвинулась. Прислонилась спиной к камню. «Я слишком мало знаю о вашем народе». «Тебе же лучше, поверь». Она недовольно полыхнула глазами. «Нет, не лучше. Как можно спокойно спать, когда мир вокруг так огромен, загадочен? Разве мы живем не за тем, чтобы его познать?» Один мудрец сказал, что знания приносят лишь печаль. «Ты что, смеешься надо мной, листриец? Хочешь сказать, что лучше оставаться зашоренной дурочкой?» Ее негодование было таким горячим и искренним, что я не выдержал и усмехнулся. «Ты хочешь открытий? Как те мужи, что бросают свой дом, чтобы сесть на корабль и отправиться в бесконечное плавание, даже не зная, вернуться ли живыми?» «Я даже моря ни разу не видела, а кораблей тем более, только на картинках». Она заправила за ухо прядь волос и вздохнула. «Это такие огромные деревянные коробки под парусами. Хотела бы я поплавать на них». «Возможно, когда-нибудь у тебя получится». Рамона махнула рукой и подтянула колени к груди. «Ах, если мы так и будем прятаться за стеной и дрожать от одной только мысли, чтобы высунуть нос наружу, то я так и умру, не повидав и десятой доли всех чудес. Даже сходить в вашу Лестру на ярмарку для меня нереально». «Там и смотреть нечего. Во время ярмарок в городе шатаются приезжие. Грабеж процветает, несмотря ни на какие меры. Улицы заполняет пьянь и искатели приключений. Милым девушкам там не место». «Ну вот, теперь ты тоже считаешь, что можешь учить меня?» Крылья тонкого носа раздувались от негодования, и Рамона была похожа на маленького, но очень злого зверька. На ежа или белку, у которой отобрали орех. Она упрямо сдвинула брови на переносице и запыхтела. Готов поспорить, щеки ее полыхают огнем. У всех рыжих кожа тонкая и чувствительная, особенно у девушек. «Ты ничего не знаешь ни обо мне, ни о моем народе. Он погряз в страхах. Старики трясутся за каждый самоцвет, подозревая врага в любом за границами Антрима. А тем временем мы выр...» Она внезапно замолчала и поглядела на меня искоса. «Я начинаю думать, что твое пророчество вовсе не чушь, а правда. Просто его от нас скрыли. Я помню книгу, в которой...» «Да что ты говоришь, Рамона из Алого Камня?» Вопрос прозвучал едко и саркастично. В мгновение ока, преодолев расстояние между нами, я впечатал ладони в камень по обе стороны от ее лица. Надо отдать жрице должное. Даже не дернулась. Только глаза распахнула шире, а зубы стиснула. Наверное, взгляд у меня все-таки безумный. Даже не думай об этом. «Я только...» «О, боги! Зачем я тебе вообще об этом сказал? Еще захочешь связаться с каким-нибудь листрийцем и...» Внезапно я замолчал. Напряжение натянулось между нами так, что воздух казалось, заискрил. Она взмахнула рукой, будто собираясь отвесить пощечину, но вместо этого сжала пальцы в кулак и медленно опустила на колени. «Я ни о чем таком не думала. Ты просто ужасен», — прошептала сердито. «Знаю. Меня не раз упрекали за злой язык». «Пожалуй, ты права», — добавил невозмутимо. «И да, это я, зверь из ущелья». «Зверь из ущелья. Тот, от кого отворачиваются жеманные аристократы, боясь, как бы я не запачкал их своей грязью. И дочерям наказывают: не подходите к нему, даже в его сторону не смотрите. Этот человек недостоин стоять с нами рядом. Он позор на семейном древе. Он ненормальный. В его венах течет порченная кровь. Я всего лишь хочу тебя предупредить, любопытная и доверчивая девочка, чтобы держалась от наших подальше. Не следила, не подходила, не разговаривала. Ты не думала, что я могу убить тебя или еще как-то обидеть?» Рамона молчала. Девичьи колени упирались мне в грудь. От чужого тепла не спасал даже слой одежды. Мы находились слишком близко друг к другу. Сейчас я нарушал все мыслимые и немыслимые правила приличия. «Ты бы этого не сделал», — прошептала, не опуская глаз. «Ты обещал, что не причинишь мне вреда». «И ты поверила?» Я наклонился чуть ниже, и в ноздри проник аромат ее кожи и волос без намека на притирание, который так любят листрийки. По мне так от них вонь несусветная. Будь на моем месте кто-то другой, особенно верящий в глупые пророчества, то мог уже уложить Рамону на спину и сорвать эти темные тряпки. Потом сказали бы, что сама виновата. Заманила своей красотой, глазами, голосом. Не стоит перегибать палку. Я всегда старался думать головой. «Да, я поверила тебе». «Не стыдно, Рен, вести себя как скотина?» И вдруг прикосновение пальцев к подбородку. Рамона из дома Алого Камня вынудила меня посмотреть ей в лицо. И я, странное дело, повиновался. «Что ты делаешь?» Процедил сквозь зубы, но руку ее не сбросил. Не смог. Просто глядел на нее и видел, как тяжело вздымается грудь, как бьется жилка на шее. «Да, эта чужачка такая же ненормальная, как и я. Показалось, что камень сейчас раскрошится под моими ладонями. Так сильно на него надавил. Хочу рассмотреть тебя, листриец». «Зачем?» Я перехватил запястье и накрыл тонкие пальцы своими. «Хочу понять, какого цвета твои глаза. Такие светлые. Никогда таких не видела», — завороженно прошептала она. «Я что, неведомая зверушка для изучения?» «Вы совсем, совершенно, абсолютно не отличаетесь от нас». Тихо-тихо, будто кто-то мог подслушать, произнесла Рамона. «А в детстве я представляла вас почти чудовищами». «Очень лестно. Спасибо». «Мы все произошли от одного семени», — продолжила она. «Но я все равно не должна была быть там, в пещере Семи Врат. Не должна была смотреть на вас. Не должна быть здесь, с тобой». Слова ее были похожи на заговор. Иначе как объяснить то, что я внимательно ловил каждый звук, смотрел, как шевелятся губы? На что будет похож ее поцелуй? Потеряю ли я после него душу? Конечно, не должна. И я не должен сейчас с тобой разговаривать. Поборов искушение, ставшее почти неподъемным, отпустил ее руку. Показалось, или и правда на лице жрицы отразилась досада. «Но так вышло, что мы встретились. Может, на то была воля матери гор? Она набрала в грудь побольше воздуха, будто собиралась с разбегу броситься в ледяную воду. «Расскажи мне о своем мире. Пожалуйста. Кто знает, когда мне снова удастся поболтать с Лестрийцем?» Я усмехнулся. «Вот неугомонная. Я не странствующий бард, чтобы слагать красивые истории. Я вообще разговаривать не слишком люблю». И осекся, поймав ее умоляющий взгляд. Вздохнул. «Ну ладно, слушай, девочка».